Строители, возводящие что-то в радиусе 5 миль, с тех самых пор, как их приняли в профсоюз, у нас всегда что-нибудь довозводят. Прорабы и десятники из доков или из завода General Electric в 11 утра не усаживаются здесь, пьют сомнительные виски и до невозможности ледяное пиво. Смотрят кассету с записью предновогоднего матча «Нотр-Дам, Колорадо, Оранж Боул». Когда мы вошли, публика отвлеклась лишь на то время, какое было необходимо, чтобы установить нашу расовую принадлежность, а потом вернулась к прерванному занятию. Шла оживленная дискуссия. Один из сидящих, взгромоздясь на стойку бара, тыкал пальцем в экран телевизора, считая игроков. «Да у них только в обороне 8! 8! Ты мне будешь рассказывать про Нотр-Дам!» — приговаривал он. У бармена было морщинистое и брюзгливо-кислое лицо человека, 1000 раз слышавшего все это и составившего об этом окончательное мнение много-много лет назад. При появлении Дэвина он чуть приподнял бровь. «Здорово, сержант! Заказывай!» «Да нет же, все это ерунда!» — сказал кто-то из зрителей. «Считай заново!» «Да пошел ты! Я что, нанялся? Сам считай!» «Что это за интеллектуальная полемика кипит на том конце?» — спросил Дэвин. Когда мы расселись, бармен протер перед нами стойку. «Рой, вон тот, что стоит на коленях перед экраном, утверждает, что Нотр-Дам лучше, потому что в ее составе меньше черномазых. Решили сосчитать?» «Эй, Рой!» — завопил кто-то. «Защитник-то негр! Разуй глаза!» «Хорошо, что я человек привычный», — сказала Энджи, — «а то, пожалуй, сконфузилась». «Можем перестрелять их всех», — буркнул Дэвин. «Глядишь, медаль дадут». «Патронов жалко», — сказал я. «Ох, извини, Томми!» — воскликнул Дэвин, заметив, что бармен ждет. «Три пива и двойное виски!» Будь я не так близко знаком с ним, то решил бы, что он сделал заказ для всех нас. Однако меня не проведешь. «Двойное виски!» — сказал я. «И мне тоже!» — сказал Энджи. Дэвин постучал нераспечатанной пачкой сигарет по тыльной стороне ладони, потом вскрыл ее, потом вытянул сигарету и протянул пачку нам. Энджи взяла... Я отказался, как всегда, с болью в сердце. На другом конце длинной стойки Рой с вываливающимся из-под задранной синей рубахи бледным волосатым брюхом тыкал пальцем в экран с такой скоростью, словно подавал сигнал СОС на тонущем судне. «Раз, два, три, 4, 5, 6, еще один, это будет 7, 8, 9 черномазых, черным черно, черно, как в заднице!» Кто-то засмеялся. Всегда найдется человек, особо восприимчивый к юмору. «Не понимаю, как этим придуркам удается выжить в негритянском квартале?» — сказал я. «У меня на этот счет имеется своя теория», — сказал Дэвин. Томми тем временем поставил перед ним 3 кружки пива и стакан с виски. Он не успел еще обслужить нас с Энджи, как виски исчезло в пасти Дэвина, который тотчас же вслед за тем облапил запотевшую кружку и ополовинил ее. «Холодная!» «Так вот, теория следующая. Имеется 2 пути. Либо перебить их, либо махнуть на них рукой. Пусть живут, все равно не переделаешь. Мне представляется, что местные жители просто уж устали их убивать».